Называйте его какими хотите именами, но это не ослабит верности положения, что началом всего был этот бесконечный космический разум. Существуя вначале в своих тонких формах, он стал потом тем самым разумом, который теперь действует и развивается, пока не проявится в виде совершенного человека, человека Христа, человека Будды, и затем опять вернется назад к своему первоисточнику. Вот почему все писания говорят: «В нем мы живем, движемся и существуем». Вот почему все они проповедуют, что мы пришли от Бога и идем к Богу. Не смущайтесь философскими терминами. Если слова пугают вас, вы не годитесь быть философами. Итак, космический разум есть то, что теологи называют Богом.